Свою материнскую энергию она распространила на сотни людей одной с ним судьбы. Всем им, так же, как ее Володе, грозили голод, болезни, моральное одичание из-за одиночества, насильственного отрыва от жизни и работы, и как результат всего этого обычные спутники долгого заключения – цинга, туберкулез, психические заболевания, самоубийства. Бороться одной против всего этого было бы для Марины Львовны, да и для кого угодно, не под силу. Но она верила в людей, и люди пришли помогать ей. Так возникла группа помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Группа эта была одной из многих ячеек, разветвленной по всей России нелегальной организации политического Красного Креста. Начинала работу в 1908 году Марина Львовна одна. Постепенно к ней присоединялись остальные. Вернее, она включала их в свою шлиссельбургскую группу. Меня она включила в 1909 году, десятой и последней. Второе. Сбор цветочного меда. И вот мы с Машей в ожидании возвращения Марины Львовны бродили по улицам и улочкам города Шлиссельбурга. Маша уже бывала здесь раньше с Мариной Львовной. Я впервые увидела в тот день Шлиссельбург-городок, и он положительно ушиб меня своим убожеством. Главное, где? В каких-нибудь 60 верстах от Петербурга. Как всегда при выезде хотя бы совсем недалеко за пределы Северной Пальмиры, передо мной в тот день возникло горестное открытие, что столицы и большие города – лишь островки цивилизации в бескрайнем океане Российской империи, вроде крохотных родинок на исполинском ее теле, заросшим грязью, болезнями, паршой бескультурья и безграмотности. Страшная вещь – уездность. Рядом с блистательным Санкт-Петербургом, городом удивительной красы и пышности, до чего убогими казались уездные городки той же Петербургской губернии – Луга, Гдов, Новая Ладога, Ямбург, Шлиссельбург. Почерневшие от времени деревянные домишки. В противоположность человеку неокрашенное дерево с годами не седеет, а чернеет. И рядом с этой мертвой чернотой кружевные филейные занавески на оконцах, словно кокетливо подрисованные губы, пытающиеся прикрыть черноватые гнилые зубы. Церкви, повязанные облезлыми луковками византийских куполов, как стряпухи линялыми платочками. Казалось бы, исключением должны быть такие уездные города, как Царское Село, Павловск, Петергоф, Гатчина, иначе говоря, парадные резиденции императорского двора. Но каждый из этих городков включал словно два мира, совершенно чуждые друг другу, ни в чем не сливающиеся, не схожие, как лицо и изнанка. Лицо – бесподобно прекрасные дворцы царей, особняки аристократии, неповторимые парки. Изнанка – глубоко провинциальная, уездная глушь, обиталище людей, живущих здесь не только в сезонное время, но круглый год, дачи владельцев, мелких чиновников и торговцев, дворцовой прислуги и челяди, а также семьи целой армии гороховых пальто, полицейских шпиков, охранявших жизнь и покой императора и его семьи. При проезде царских экипажей по улицам семьи шпиков изображали народ. Жены их махали платочками, шпичьи дети приседали в книксонах. И на этом втором лице, вернее, на изнанке дворцовых городков, поражали те же домики, похожие на червивые грибы, и незамощенная базарная площадь, над которой даже в неторговые часы упорно держалась пронзительная вонь от навоза и конской мочи. Еще более уездным и обездоленным предстал передо мной в тот первый день Шлиссельбург. Не знаю, многое ли тогда изменилось в нем с тех времен, когда он и городом-то еще не именовался, а был всего лишь Спасогородинским погостом, полноправным уездным городом, Шлиссельбург стал только в 1755 году.